А? Да, оно а восстановлено. Когда оно было восстановлено? Знаменитая была операция Флаши, когда их привезли в 1986 году из Эфиопии. Это были четкие даниты, они показывали, что они колено данного. И вот я ездил когда по Святой Земле, единственное, даже там территории, вы знаете, да, что Израиль был разделен на 12 территорий, да, число колен Израиля. Так, единственная территория, которая жестко граница помечена, территория колено данного. На этой территории находится замечательный город, как Тель-Авив. Это Данов колено именно там. А как же они в Ираке окажутся? Ну как? Ну, посмотрим. На прогулку поедут и ради этого. А? По их преданию, Мушан должен прийти из Данова колена? Нет, они утверждают, что они же знают, что истинный мессия должен быть Давидитом, потомком Давида. А почему же они тогда такое внимание? Что, писание не знают, что ли? Зачем же они тогда Давид колено так? Ну, они сейчас вообще все колена определяют там. Вот, но данного колена почему-то оказалось первым. Как бы случайно, да? А мы знаем, что это не случайно. За этим великий промысел Бога стоит, да? Итак, вот как об этом сам Иаков, да, родоначальник израильского народа, говорил. Это срок 9 глава книги Бытия. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Это говорится об великом суде из колена Данова, праведнике, Самсоне. Сначала благое говорится о колене Дановом, так? А дальше говорится злое. Дан будет змеем при дороге, аспидом на пути, кусающим ногу коня, так что всадник его падает назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Вот понимаете, да, то есть он говорит, что вот великий змей, который укусит коня человечества, да, и только вмешательство Бога избавит мир и сам израильский народ от гибели, которую принесут колено Данова. И в книге пророка Иеремии сказано было, что от Дана придет, слышен шум коней. И называется, и также там сказано, и вот лев выбегает от Дана. Есть лев от колена Иудина. Кто это такой? Христос. Иисус Христос, да? А есть лев от колена Данова. Это антихристос, да? Антихрист. Видите, какая, да, параллель прямая совершенно. Вот прямо на наших глазах, видите, продолжает раскрываться великая книга судеб Божьей, да? И мы видим, что какого замысел Бога об израильском народе, об еврейском народе. И вот были запечатаны их. И там перечисляется весь список, начиная с колена Иудина, потом Рувим, Гад, Асир, Нефалим, Манассия, Насимеон, Левий, Иссахар, Завулон, Иосиф и Вениамин. Итак, Иосиф вместо Ефрема был назван, старшего сына своего. Итак, здесь все-таки общепринято было такое, что идет речь именно о последнем великом обращении еврейского народа, да, к Христу. Итак, после всего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом Бога, перед Агнцем, в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали они громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» Почему именно в этот момент, да, упоминается вот эти великое множество людей? Число обращенных из язычников, да? То те полнота святых, которые собраны из всех языческих народов, они уже собраны у трона Бога, так? И они облечены в белой одежде. Вот как раз и сказано, что увидел я его толпа, великие народы, великое множество людей, которые нельзя никто не сосчитать. Никто не может сосчитать. А я вот сейчас часто говорят, ну там, видимо, на небе кто там попадет, там куда уж нам, да? Люди маленькие, не туда попасть, только особо избранные могут, так? Но Ян говорит не так. Он видел великое множество людей, которого никто не мог сосчитать. Вот какое количество спасенных, видите, да? Безмерное количество спасенных, которые спасены Богом. Причем, заметьте, спасены, сказано, из-за всякой расы, из всякого племени, от всякого народа и от всякого языка. То есть люди всех языков, всех народов, всех рас, они вошли в единый народ спасенных. Видите? Как раз-то дар Пятидесятницы исполнился. Мы помним с вами, что Пятидесятница – это противоположность Вавилонской башне, да? Помните, в Вавилонской башне что произошло? Люди стали говорить на разных языках, потому что сбунтовались против Бога. Было злое единство людей против Бога, и Бог его разрушил и навел проклятие на человечество. В результате этого проклятия существуют народы, вы знаете, да? А на каком языке они говорили? Все вместе когда? На еврейском. Ну, потому что имена, которые древних праотцев, да, они имеют значение только на еврейском языке. Вот. А причем они именно так и звучали, потому что мы знаем об допотопных или этих патриархах, или, например, самом Ное, из-за преданий многих-многих народов самого разных мест планеты Земля, да, но они там существуют по теми же именами. Например, Ной там, он известен как Ной, Нух, На, Ноа, Но, Ноам и так далее. Но в любой ситуации, во всех случаях идет речь о одном и том же. И вот, вернемся, да, вот, и мы видим, что он видит огромную толпу людей из всех рас, всех народов. Почему, говорю, День Пятидесятницы преодолел это? Дело в том, что помните, как Дух Святой сошел? Он сошел в виде огненных языков, и люди стали говорить на разных языках апостола, так? Как поет Иоанн Дамаскин, когда Господь некогда сошел, сливая языки, он разделил народы. А когда же он раздал огненные языки, то призвал всех в соединение, чтобы все согласно воспевали все Святого Духа. Так? Вот как раз удивительное явление, да, когда все люди на всех языках славят одного Бога. Так? Это антивавилон. Это великое единство, да? в котором исчезают культуры земные в ради культуры небесной. Где люди прославляют единого Бога на всех языках, из всех на раз, всех народов, так? Вот действительно, можно сказать, что что такое глобализация современная? Это пародия на вот это видение Иоанна, видите, да? Что сейчас хотят люди сделать? Они хотят смешать все народы, языки и племена, так? В чем? В служении врагу, дьяволу, да, нечистому духу. Это пародия на всемирную церковь, да, которую видит Иоанн. То самый дар, который нам был дан Богом. Вот почему у нас сейчас против глобализации неправильно идет разговоры? У нас пытаются глобализация бороться недолжными методами. У нас говорят, мы против глобализации должны наставить национальные интересы. Но таким образом глобализацию не преодолеешь, понимаете? Против глобализации Антихриста нужно ставить какую глобализацию? Иисуса Христа. Величайшая глобальная церковь, всемирную православную церковь, так она называется, символия веры, да? Единая, святая, соборная и апостольская церковь, собранная из всех народов земли, из всех рас, из всех поколений, так? Говорящие на всех языках и славящих одного Бога в Троице славимого Отца и Сына и Святого Духа. Вот это вот великое, и которое действительно оправдано кровью Христа. Вот действительно великий великая идея Бога, которая будет реализована. Хочет она его враг этого или не хочет. Понимаете? Вот ответ реальный, понимаете? Потому что когда люди говорят, что мы должны уважать другие культуры, ну, это на самом деле себя ломать. Вот вы можете культуру, например, племени осматов уважать? Людоедов? Будете их уважать культуру? Нет, как бы. Я считаю, что культура должна быть разрушена. Мое личное мнение. Вот, скромное такое. Вот. Когда человек искренне считает, что можно заниматься там противоестественными грехами, я скажу, что культура этого народа, может, лучше было бы разрушена была. Понимаете? Вот там, когда человек считает, что высокая культура в поклонении деревяшке, я скажу, простите, лучше деревяшку сжечь. Понимаете? Вот, а здесь как раз нужно говорить об вере Христа. Вот единственный ответ, который есть. Почему коммунизм столько смог сделать? Почему он захватил треть мира? Он пытался дать глобальный ответ, понимаете? Глобализация такая, тоже дьявольская, да, красная, кровавая. Вот. Но это была тоже пародия на церковь. Там даже были, помните, типа Вселенских соборов были, да? Съездность коммунистического интернационала, да? Классическая пародия на Вселенский собор. И вот эти, и попытка даже была спародировать даже это Евангелие от апокалиптический текст был, попытка, помните? Там вот обнимитесь миллионы, там, да, вот съезд международной молодежи, помните, да? На что была пародия? Пародия была на эти места, на это место апокалипсиса напрямую. Понимаете? Совершенно подлая дьявольская пародия, сатанинская.